Так, так, так, так, на следующем перекрестке налево. Это что там за поворотом? Лужа, что ли? Блин, ну только что помыла машину. Слушай, давай на следующем перекрестке повернем. Ведь по карте здесь надо. Не заблудимся. Что ты как маленький со своей картой? Езжай прямо. Чтобы прийти к цели, мы должны знать направление. Ну вот, совсем другое дело. Я же говорила, поворачивай. Чтобы прийти к цели, мы должны знать направление. Слушай, а по карте мы вроде должны выехать к заправке. Да, это деревня какая-то. Куда это нас занесло? Ну, приехали. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Я говорил, что мы проехали нужный поворот. Ты сказал, что эта карта точная. А я ей всю жизнь пользуюсь. Да ты бы застрял в той луже. Короче, что толку теперь спорить? Мы заблудились. Да перестань ты. Кто сказал, что мы заблудились? Я есть путь, истина и жизнь. Ну, ладно. Мы заблудились. Доставай карту. Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».